снег, я так не успел одеться тебе. Таял снег, я так не успел одеться тебе. Таял снег, я так не успел одеться тебе. Таял снег, дело было к весне, я так не успел одеться тебе. Я поднял с колен то, что искал столько лет, там талый цвет рисует тень. Он молодый и зелен совсем, над стеблем раскинула ветви, цветет сирень. Истощен малый и уже нет идей, кто ему осветит путь в новый день. Солнце взойдет и растает лед, но от этого ему не станет теплее. Я рухнул на землю отчизны, дрожью по телу колючие мысли. Здесь люди открыты и чисты, здесь мне все решают в бумажниках чисто. Лишенные мысли смеются нам, так многим этого не хватает. Но в груди его светит солнце, в наших душах мокрый снег тает. Порой кажется, что наша жизнь как игра у детей, и тут все понарошку. Вроде так мало прожито, но начинаешь играть и выходит, что тут много сложного. Путь мой заброшенный, полукривая дорожка, навстречу всегда идет прошлое. Любые запросы о счастье им же прилипнут такой же подошве. У меня есть лишь я, меня мне по горло хватает. Я знаю, печально. Я бы от тебя убежал с корабля, но тут так же печально отчалил. Во все стороны света, в руках со свечами, ведь четверо нас не случайно. Под ногами вода ли дорога, земля сверху чайки. Лишь мы пожимаем плечами, переломный момент наступает. В смысле прямом наступает на пятки. Каждый пятый твердит без умолку, что страх как приятно быть каждым пятым. Желая конфет в иной раз, я хочу топором расхреначить пиньяту. Если я не такой же как ты, тогда видит Бог, это жуть как приятно. Холод блуждает по комнате, будто ночуешь ты в кубике льда. Я навел бы порядок сегодня же, если б не слухи, какой тут бардак. Так стремительно таял снег под окном, а мне было все холоднее. Время давно подходило к весне, но я не успел одеться теплее. Таял снег, я так не успел одеться теплее. Все холоднее. Таял снег, я так не успел одеться теплее. Таял снег. Таял снег, я так не успел одеться теплее. Все холоднее. Таял снег, дело было к весне, я так не успел одеться тебе. Таял снег, я так не успел одеться тебе. Таял снег, я так не успел одеться тебе. Таял снег, дело было к весне.